Хулио Кортасар. Танго «Возвращение». Случай-убийца стоит на углу первой же улицы. На повороте ждет час-нож. Марсель Баланже. «Нагота и ночь». Ты начинаешь фантазировать, увлекаемый собственным воображением. Толчком могли послужить слова Флоры, или скрип, открываемый где-то двери, или крик ребенка. И вот странная потребность разума призывает тебя заполнить пустоту, сплетая сплошную паутину, создавая нечто новое. Но как тут не сказать, что выдуманная паутина, пожалуй, то и дело нить за нитью совпадает с хитросплетениями жизни. Впрочем, говоришь ты это скорее от страха, потому что если не верить в это хоть немного, не останется сил противостоять этим самым жизненным хитросплетениям. Так вот, именно Флора рассказала мне вскоре после того, как мы с ней сошлись. Она, разумеется, не работает больше у сеньоры Матильды, так она всегда называла ее, хотя уже не было нужды в подобных знаках уважения со стороны служанки на все руки. И я любил слушать воспоминания о прошлом, приехавшей в столицу провинциалки из Ла-Риохи, с большими испуганными глазами и маленькими грудками, которые в результате сослужили ей куда большую службу, чем умение орудовать метлой и примерное поведение. Ла-Риоха, провинция в западной части Аргентины, у подножья Анд. Мне нравится сочинять для себя. И списывать тетради одну за другой, сочинять стихи и даже целый роман. Мне нравится сам процесс, и, завершая его, я чувствую освобождение, как после любви, когда приходит сон, а на другой день уже что-то новое стучится в твое окно. Писать, и значит, открыть все двери, и пусть войдет. И так одну тетрадь за другой. Работаю я в больнице, и не заинтересован в том, чтобы кто-нибудь читал все, что я пишу. Ни Флора, ни кто другой. Мне нравится, когда тетрадь кончается, будто ты уже опубликовал это. Опубликовать же по-настоящему у меня как-то не доходят руки. Опять что-то стучится в мое окно, и снова все повторяется. То больница, то новая тетрадь. Флора рассказала мне множество всяких историй из своей жизни, не подозревая, что я еще раз мысленно пересматривал их перед сном, а некоторые из них попали в тетрадь. Попали Эмилио и Матильде. Жаль было бы, если бы такое осталось только в слезах и обрывочных воспоминаниях Флоры. Она никогда не говорила мне об Эмилио и Матильде без того, чтобы в конце не расплакаться. На несколько дней я оставлял ее в покое, предложив сменить тему. А через некоторое время снова начинал вытягивать из нее ту самую историю. И Флора бросалась рассказывать, будто уже позабыла все, что говорила мне раньше. Начинала сначала, и я не перебивал. Она часто вспоминала все новые подробности. Одна мелочь дополняла другую. Я же, стежок за стежком, сшивал разрозненные и только угадываемые куски в единое целое, над чем я ломал голову в бессонные ночи или сидя перед своей тетрадью. Наконец, наступил день, когда уже невозможно было отличить то, что рассказывала мне Флора, от того, что насочиняли мы с ней вдвоем, потому что мы оба, каждый на свой лад, как все, хотим, чтобы все было совершенным и законченным, чтобы для каждой мелочи нашлось свое место и цвет, и была поставлена точка в конце той линии, которая ведет свое начало от чьей-нибудь ножки, какого-нибудь слова или какой-то лестницы. Человек я обязательный, поэтому начну с самого начала. Кроме того, когда я пишу, я стараюсь представить себе то, о чем пишу. Я вижу все происшедшее. То утро, когда Эмилио Диас прибыл в Эсейсу из Мехико и поселился в гостинице на улице Кангальо. Эсейса — главный аэропорт аргентинской столицы. Как провел 2-3 дня, обходя улицы, кафе и приятелей былых времен, избегая некоторых встреч, но особенно и не скрываясь, поскольку тогда ему не в чем было себя упрекнуть. Наверное, он медленно бродил по Вилья-дель-Парке, гулял по Меленкуэ и улице генерала Артигаса. Меленкуэ. Улица названа по имени города в провинции Буэнос-Айрес. Генерал Артигас. Буэнос-Айресская улица. Названа в честь Хосе Хервасио Артигаса 1764-1850, уругвайского военного и политического деятеля, одного из руководителей освободительной армии в годы войны за независимость. Подыскивал гостиницу или пансион подешевле и не спеша обживался, днем потягивая мате у себя в комнате, а вечера просиживая в тавернах или кино. В нем не было ничего от призрака, хотя он говорил мало и с немногими, носил башмаки на каучуке, одевался в черную куртку и терракотового цвета брюки. Он быстро взглядывал на собеседника и также быстро отводил глаза. В этом было что-то, что хозяйка пансиона называла таинственным. В нем не было ничего от призрака, но издалека чувствовалось, что одиночество окружает его, словно потусторонняя тишина, похожая на белый шейный платок, на дым сигареты, иногда слетающий с его тонких губ. В первый раз Матильда увидела его, в этот новый первый раз, из окна спальни наверху. Флора пошла за покупками и взяла с собой Карлитоса, чтобы тот не мешал своим хныканьем отдыхать во время сиесты. Стояла невыносимая январская жара. Матильда дышала воздухом у окна и красила ногти в любимый цвет Хермана, хотя Херман был в Катамарке, причем поехал на машине. Катамарка — город и одноименная провинция на северо-западе Аргентины, в предгорьях Анд. Матильду раздражало, что до центра или Бельграно надо добираться без машины. Отсутствие Хермана было для нее привычным, а вот когда не было машины, она теряла покой. Бельграно. Здесь район Буэнос-Айреса назван в честь Мануэля Бельграно 1770-1820, аргентинского политического и военного деятеля, участника войны за независимость испанских колоний в Америке. Он обещал купить еще одну, специально для нее, после слияния фирм. Она ничего не понимала во всех этих торговых операциях, кроме того, что фирмы, по-видимому, еще не слились. Не пойти ли вечером в кино с Перлой? Надо извиниться перед ней. Они поужинают где-нибудь в центре. Что же касается гаража, Херман просто не хочет этим заниматься. У Карлитоса на ногах сыпь, надо бы им показать его педиатру. При одной мысли об этом делается еще жарче. Карлитос со своими истериками пользуется тем, что нет отца, некому надавать ему оплеух. Мальчишка становится невыносимым, когда Херман уезжает. Все время что-то конючит. Флора с трудом утихомиривает его ласками и мороженым. Кстати, после кино можно будет зайти с Перлой в кафе мороженое. Она увидела его у дерева. В это время улицы пустынны. В надежной тени пустой листвы на фоне дерева вырисовывался его силуэт. Дымок сигареты окутывал лицо. Матильда отпрянула от окна, ударившись спиной о кресло, чтобы не вскрикнуть, зажала рот рукой, пахнущей лаком, и отступила к противоположной стене комнаты. «Мило», — подумала она, — «если это называется подумать, когда за одну секунду тебя вырвало твоим прошлым и ушедшим вместе с ним образами. Мило, это мило». Когда она снова была в состоянии посмотреть в окно, на противоположном углу не было никого. Вдалеке шли два мальчика, играя с черной собакой. «Он меня увидел», — поняла Матильда. «Если это был он, то он увидел ее. Он был здесь, чтобы видеть ее. Он был здесь, а не на каком-нибудь другом углу, под другим деревом. Да, он видел ее, раз он был, значит, знал, что она дома. И то, что он ушел в тот момент, когда она его узнала, видел, как она отступила, зажимая рот рукой, было хуже всего». Теперь на углу пусто, не осталось и сомнений, ничего уже не решавших, полная определенность и угроза, одинокое дерево и ветер в листве. Она снова увидела его, когда наступил вечер. Карлитос играл с электрической железной дорогой, Флора внизу напевала какую-то чепуху, оживший дом, казалось, защищал ее, вновь будил сомнения. Она говорила себе, что Мило повыше и покрепче. Возможно, это просто привиделось ей в забытии сиесты в слепящем свете. Она то и дело отходила от телевизора и с, возможно, более далекого расстояния смотрела в окно, и только со второго этажа, потому что прямо взглянуть на улицу было страшно. Когда она снова увидела его, он стоял почти на том же месте, только по другую сторону дерева. Уже смеркалось, и контуры фигуры расплывались, растворялись среди других, тех, что шли мимо, разговаривая, смеясь. Вилья дель Парке, воскресшая от летаргического сна, отправлялась в кафе и кино. В квартале постепенно начиналась обычная вечерняя жизнь. Это был он. И нечего сомневаться. Его совсем не изменившаяся фигура, жест, которым он подносил сигарету ко рту, концы белого платка, Это был Мило, которого она убила 5 лет назад по возвращении из Мехико. Мило, почивший, согласно фальшивой бумаге, она достала ее с помощью подкупа и с большими трудностями в одной из адвокатских контор Ломас де Самора. Ломас де Самора. Пригород аргентинской столицы. У нее там был друг детства, за деньги делавший все, что угодно, и из дружеских чувств тоже, как в данном случае. Мило, сраженный сердечным приступом по ее прихоти. И все ради Хермана, потому что Херман — такой человек, для которого другой не годится. Ради Хермана и его карьеры, его коллег, его клуба, его родителей. Ради Хермана, чтобы выйти за него замуж, чтобы была семья, свой дом и Карлитос, и Флора, и машина, и дача в Мансанаресе. Херман и его деньги, и чувство уверенности. Она решилась тогда, почти не размышляя, по горло сытая нищетой и ожиданием, после второй встречи с Херманом в доме Реканати. Поездка в Ломас де Самору для разговора по душам. Сначала адвокат сказал «нет», это, мол, чудовищно, он никогда не пойдет на такое, не возьмет греха на душу. Ну, ладно, через 2 недели. Хорошо, согласен. Эмилио Диас умер в Мехико от сердечного приступа, что было, кстати, почти правдой. Ведь они с Мило были как неживые в те последние месяцы в Койокане. Койокан. Район города Мехико. Пока самолет не вернул ее на круги своя в Буэнос-Айрес, ко всему тому, что когда-то тоже было связано с Мило, еще до их отъезда в Мехико, где все начало понемногу разваливаться среди взаимного молчания и обманов, и бесполезных примирений, которые ни к чему не вели, просто наступали антракты между действиями, и снова ночь длинных ножей. Прислонившись к дереву, Мило, не отрываясь, смотрел на окна дома, и сигарета у него во рту медленно догорала. «Как он узнал?» — подумала Матильда, безуспешно пытаясь ухватиться за какую-то другую мысль, кроме «он здесь», которая опережала и сопровождала любую другую. Так и вышло. Он, в конце концов, узнал, что умер для Буэнос-Айреса. Для Буэнос-Айреса он умер в Мехико. Унизительным было узнать это. Волна гнева будто ударила его, исказив лицо. Она же заставила его сесть в самолет и вернуться, чтобы навести предварительные справки, пробираясь сквозь путаницу сведений, полученных, может, у Чоло и Марины, может, у матери Реканати, у стариков на лавочках в ближайших кафе. Сначала догадки, и вот достоверная новость. Она вышла замуж за Хермана Моралеса. «Так-то, дружище. Да что вы мне говорите, ведь это невозможно. Говорю тебе, вышла замуж. В церкви и все такое. Те самые Моралесы. Знаешь, текстильная промышленность, недвижимость. Одним словом, уважаемые люди, старина, уважаемые. Но как же это возможно? Да ведь она сама сказала. Все поверили, что ты... Не может такого быть, приятель». «Да, этого действительно не могло быть, и потому было еще хуже». Была Матильда, которая следила за ним из-за занавески, время неподвижно застывшее в настоящем, а в нем было все — Мехико и Буэнос-Айрес, и послеобеденная жара, и сигарета, которую он то и дело подносил к губам, в какой-то момент снова пусто, на углу. Никого. Флора зовет ее, потому что Карлитос не хочет мыться, звонит обеспокоенная Перла. «Что-то с желудком. Сходи одна или с негрой. У меня сильные боли, я лучше лягу». «А завтра тебе позвоню». И все это время... Нет, не может быть. Они бы предупредили Хермана, если бы знали. Это не они показали дом. Не может быть, не они. Мамаша этих Реканати тут же позвонила бы Херману из одного желания разыграть трагедию. Первой объявить ему. Она всегда считала ее неподходящей женой для Хермана. «Представляешь, какой кошмар! Двоемужество! Я всегда говорила, ей нельзя доверять. Но, может, никто и не звонил Херману. Или, скорее всего, звонили, но и контора, и Херман так далеко. Наверняка мамаша Реканати ждет его, чтобы сообщить лично, чтобы ничего не упустить. Она и никто другой. От кого Мило узнал, где живет Херман? Не мог же он найти их дом случайно? Не мог случайно стоять здесь под деревом и курить? Если его сейчас там нет, это ничего не значит. И закрывать двери на все запоры тоже бесполезно. Флора даже немного удивилась. Единственным надежным средством было снотворное. После многих часов раздумий она провалилась в забытье, прерываемое снами. Мило в них не было. А утром ее крик, когда она почувствовала руку Карлитоса, он хотел сделать ей сюрприз — Плач обиженного Карлитоса, Флора тащит его на улицу. Закрой дверь как следует, Флора. Встать и снова его увидеть там. Он стоит неподвижно и, не отрываясь, смотрит на ее окна. Отпрянуть назад, а немного позже следить за ним из кухни. И ничего больше. Сообразить, наконец, что находишься в запертом доме и что так больше продолжаться не может. Когда-нибудь придется выйти. Для того хотя бы, чтобы отвезти Карлитоса к педиатру или встретиться с Перлой, которая каждый день звонит, проявляет нетерпение и ничего не понимает. Удушливым оранжевым вечером Мило, прислонившись к дереву в черной куртке в такую жару, тонкий дымок вьется, будто нитка. Или одно дерево, но все равно там Мило. Все время Мило, в любую минуту, за исключением тех немногих, когда действует снотворное, или телевизор работает до конца последней программы. На третий день без предупреждения пришла Перла. Чай с печеньем, тут же Карлитос. Флора улучила момент, чтобы сказать Перле наедине. «Так же нельзя? Сеньорите Матильде нужно отвлечься. Она целыми днями сидит взаперти». «Ничего не понимаю». «Сеньорита Перла, говорю вам, хоть меня это и не касается». И Перла холодно улыбается ей. «Ты права, моя дорогая. Знаю, ты любишь Матильду и Карлитоса. Думаю, ее угнетает отсутствие Хермана. А Флора свое, опустив голову. Сеньоре нужно отвлечься. Я все время ей говорю, хоть меня это и не касается. Чай и всегдашние сплетни. В поведении Перлы нет ничего, что могло бы вызвать подозрения. Но как же тогда Мило смог... Невозможно представить себе, что мамаша Риконати столько времени молчит, если знает, даже ради удовольствия дождаться Хермана и поклясться ему именем Господним или чем-нибудь в этом роде. Она обманула тебя, чтобы притащить к алтарю. Именно так бы и сказала эта ведьма. И Херман падает с облаков на землю. Нет, не может быть. Не может быть. Впрочем, может быть. А сейчас ей не осталось ничего другого, как удостовериться, что все это ей приснилось. Достаточно подойти к окну, только не с Перлой. Еще чаю. Завтра мы пойдем в кино. Я тебе обещаю, заезжай за мной на машине. Не знаю, что на меня нашло все эти дни. Лучше приезжай за мной на машине и поедем в кино. Окно там, рядом с креслом, только не с Перлой. Подождать, когда Перла уйдет, и тогда... На углу Мило, спокойно прислонившись к стене, будто ждет компанию, черная куртка и шейный платок, и опять никого до следующего прихода Мило. На пятый день она увидела, что он идет за Флорой, та пошла за покупками, и все, что произойдет, будто уже случилось, что-то вроде недостающих страниц в брошенной ею книге. Матильда ничком лежит на диване, читать уже не нужно, потому что все свершилось еще до того, как было написано. В жизни все произошло прежде, чем должно было произойти в книге. Она видела, как они возвращаются, болтая. У Флоры смущенный и как будто недоверчивый вид. Она прощается на углу и быстро переходит улицу. Перла приехала за ней на машине. Мило нет. Не было его, и когда они возвращались поздно вечером. Но утром она увидела, что он ждет Флору. Та собралась на рынок. Он сразу же подошел к ней, и Флора подала ему руку. Они улыбнулись друг другу. Он взял у нее корзинку, а потом нес ее обратно с зеленью и фруктами, провожая Флору подолгу. Она видела их на тротуаре с балкона, но Флора все не приходила. Они задержались поболтать у дверей. На другой день Флора пошла за покупками и взяла с собой Карлитоса. Она увидела, как все трое улыбаются, и Мило гладит Карлитоса по голове. Вернулся Карлитос с вельветовым львом и сказал, что это подарок Флориного жениха. «Так у тебя есть жених, Флора? Они вдвоем в гостиной». «Не знаю, сеньора, он такой милый. Мы встретились так неожиданно. Он проводил меня, когда я ходила за покупками. Он так добр с Карлитосом. Это не помешает вам, сеньора, правда?» «Сказать ей «нет, не помешает. Это твое дело. Но будь осторожна, ты еще так молода». И Флора, опустив глаза... «Конечно, сеньора. Он только провожает меня, и мы разговариваем. У него ресторан на Альмагро. Его зовут Симон. А у Карлитоса журнал с картинками». «Мне его купил Симон, мама. Он Флорин жених». Позвонил из Сальто Херман. Сальто. Город и одноименная провинция на севере Аргентины. «Сказал, что приедет через 10 дней. Дорогие мои, у меня все в порядке». В словаре было написано «двоебрачие». Брак, заключенный вторично супругом, считающим себя вдовцом. Говорилось о мужчине, женатом на двух женщинах, или о женщине, которая замужем за двумя мужчинами. Еще там было допустимое двоебрачие, если первый брак был заключен с женщиной, потерявшей невинность, если женщина занималась проституцией или если было объявлено об аннулировании первого брака. И еще двоеженец, тот, кто женится вторично при жизни первого супруга. Она взяла словарь, сама не зная почему, как будто это могло что-то изменить, ведь она знала, уже ничего не изменишь. Невозможно выйти на улицу и поговорить с Мило. Невозможно выглянуть в окно и позвать его, помахав рукой. Невозможно сказать Флоре, что Симон никакой не Симон. Невозможно отобрать у Карлитоса вельветового льва и журнал. Невозможно все рассказать Перле, только стоять здесь и смотреть на него, зная, что брошенная на диван книга дописана до последнего слова, и ничего нельзя изменить, читая на ее или нет, или даже сожги, или запрячь в самый дальний угол библиотеки Хермана. 10 дней, и тогда все. Допустим, Херман вернулся в свою контору и к своим друзьям, а мамаша Реканати или Чоло, да любой из друзей Мило, из тех, что дали ему адрес дома: «Мне нужно поговорить с тобой, Херман. Дело серьезное, старина». И пойдет, одно за другим. Но сначала Флора с порозовевшими щеками. «Сеньора, вам не помешает, если Симон зайдет сегодня вечером на минутку выпить кофе в кухне?» «Разумеется, ей не помешает. Как это может помешать, если на минутку и при ярком свете Флора имеет право принимать его в кухне и угощать кофе, так же, как Карлитос играть с Симоном, который принес ему веревочного утенка, умеющего ходить, и все такое?» Оставаться наверху и услышать стук в дверь. Карлитос принес утенка. «Симон мне сказал, что он за Ривер. Соврал. Мама, а я за Сан-Лоренцо. Посмотри, что он мне подарил». Ривер, Сан-Лоренцо, буэнос-айресские футбольные команды. «Посмотри, он умеет ходить. Ну смотри же, мам, как настоящий утенок. Это Симон мне подарил, Флорин жених. Почему ты не спустишься поздороваться с ним?» Теперь она могла смотреть в окно без долгих и бесполезных мер предосторожности. Мило не стоял больше под деревом. Он приходил каждый день в 5 часов и полчаса проводил в кухне с Флорой и почти всегда с Карлитосом. Иногда Карлитос возвращался до его ухода, и Матильда знала почему. Знала, что в короткие минуты, когда они остаются одни, готовится то, что должно произойти. То, что было уже здесь, в этой книжке, на диване. Это назревает и в кухне, в любом другом доме, у мамаши Реканати или у Чоло. Прошла неделя. Из Кордовы позвонил Херман, подтвердил, что скоро приедет. Кордова — главный город одноименной провинции Аргентины. Карлитосу медовые пряники, а для нее сюрприз. Он возьмет 5 дней отпуска, и они смогут вместе провести время, походить по ресторанам, поездить верхом на Мансанарисе. Вечером она позвонила Перле, просто чтобы слышать чей-то голос. Висеть на телефоне больше часа было невозможно. Перла догадалась бы, что тут нечисто. С Матильдой что-то происходит. «Тебе надо сходить к врачу, на Грасиела. С тобой что-то странное, Матильда. Послушайся меня». Когда она повесила трубку, то даже не подошла к окну. Знала, что нынешней ночью это уже не нужно. Она не увидит в сумерках Мило на углу. Спустилась в кухню, чтобы побыть с Карлитосом, пока Флора кормила его ужином, слушала его протесты по поводу супа. Потом Флора смотрела на нее в ожидании, что она вмешается и поможет ей хотя бы затащить его в постель, поскольку Карлитос упирался, не желая уходить из гостиной. Он играл с утенком и смотрел телевизор. Первый этаж был как бы чужой территорией. Она никак не могла понять, почему Херман настаивал на том, чтобы спальня Карлитоса была рядом с гостиной, так далеко от них. Но Херман не терпел шума по утрам, когда Флора собирала Карлитоса в школу, а Карлитос орал и пел. Она поцеловала его в дверях спальни и вернулась в кухню. Хотя там совершенно нечего было делать. Посмотрела на дверь в комнату Флоры, подошла к ней и взялась за ручку, немного приоткрыла и увидела постель Флоры. Шкаф, оклеенный фотографиями Мерседес Сосы и разных исполнителей рока. Соса Мерседес – аргентинская певица, исполнительница народных песен, получившая широкую известность в середине 20 века. Ей показалось, Флора вышла из спальни Карлитоса. Она быстро закрыла дверь, стала что-то искать в холодильнике. «Я приготовлю грибы, сеньора Матильда. Вам понравится. Я принесу ужин через полчаса, чтобы вам уже больше не выходить. А на сладкое — тыкву, как готовят у нас в деревне. На редкость удачно вышло, сеньора Матильда». Лестница была освещена слабо, но широких ступенек немного. Она поднималась, почти не глядя под ноги, из неплотно прикрытой двери спальни полоса света, бликами отражаясь на натертом полу лестничной площадки. Уже столько дней она ела за маленьким столиком у окна. Гостиная внизу уныло торжественно, без Хермана. На подносе все умещается. И Флора такая проворная. Похоже, ей даже нравилось, что сеньора Матильда ест у себя наверху, когда сеньор в отъезде. Она ненадолго оставалась с ней, и они разговаривали. Матильда хотела, чтобы Флора ела вместе с ней, но Карлитос все скажет Херману, а Херман сразу лекцию о дистанции и уважении. Да Флора и сама боится. Ведь дело кончается именно тем, что Карлитос всегда все узнает и тут же докладывает Херману. А сейчас о чем говорить с Флорой, когда все, что осталось, это найти бутылку, спрятанную за книгами, и выпить одним махом полбокала виски. Перехватило дыхание, задохнулась. Потом снова налить и выпить, почти у окна, открытого в ночь, в ничто, где ничего не произойдет, где под деревом уже не появится тень. Огонек сигареты не будет подниматься и опускаться в руке, будто неразгаданный знак, такой понятный. Она выбросила грибы за окно, пока Флора готовила поднос с десертом. Догадалась, что Флора приближается по какому-то раздражающему позвякиванию, которое всегда сопровождало ее, когда она поднималась по лестнице. Она похвалила грибы, сказала, что сладкое из тыквы, судя по внешнему виду, замечательно. Попросила крепкий двойной кофе и пачку сигарет из гостиной. «Жарко, сеньора Матильда. На ночь надо оставить все окна открытыми. Перед сном я все опрыскаю от насекомых». У Карлитоса я это уже сделала, он моментально уснул. Вы видели сегодня, как он упирался? Он соскучился по отцу, бедняжка. Симон каждый вечер рассказывает ему сказки. Вам что-нибудь нужно, сеньора Матильда? Слушаю вас. Я бы хотела пораньше лечь спать, если вы не возражаете. Она, разумеется, разрешила. Прежде Флора никогда не спрашивала об этом. Заканчивала работу и закрывалась у себя в комнате. Слушала радио или шила. С минуту она смотрела на нее... И Флора улыбнулась, довольная, взяла поднос с чашкой и пошла искать жидкость от насекомых. «Лучше я оставлю ее здесь, на комоде, сеньора Матильда. Вы сами опрыскаете перед сном. Что уж говорить, пахнет противно, так что лучше вы сделайте это перед тем, как лечь спать». Она закрыла дверь, легкое позвякивание спустилось с лестницы, затем завершающий звон посуды. Ночь началась как раз в тот момент, когда Матильда шла в библиотеку за бутылкой, чтобы поставить ее у кресла. Свет низко опущенной лампы едва доходил до постели в глубине спальни. Виднелся столик и диван, сброшенный на нем книгой, но теперь ее там не было. Флора решила ее убрать на полку. Она валяется так давно. За вторым бокалом виски Матильда услыхала, как где-то далеко часы бьют 10. Подумала, что никогда раньше не слышала этих часов. Сосчитала удары и взглянула на телефон. Лучше всего позвонить Перле, хотя нет, сейчас Перле не надо. Она может не так истолковать звонок, или ее нет дома. Может, Альсире. Позвонить Альсире и сказать ей. Сказать только ей, что она боится. Глупо, конечно, но на всякий случай пусть твой Марио не уезжает на машине. Что-нибудь в этом роде. Она не слышала, как открылась входная дверь, но все равно можно быть абсолютно уверенной, что входная дверь открыта или вот-вот откроется, и ничего нельзя сделать. Нельзя выйти на лестничную площадку с ночником в руке и пойти в гостиную. Нельзя позвонить в колокольчик и позвать Флору. Аэрозоль здесь. Вода, запить таблетку или просто попить, тоже здесь. Постель разобрана и ждет ее. Она подошла к окну и посмотрела на пустынную улицу. Возможно, выгляни она раньше, она увидела бы, как идет Мило, как он переходит дорогу и исчезает под балконом. Впрочем, могло быть еще хуже. Она бы закричала, желая задержать Мило, не дать ему войти в тот момент, когда Флора открывала ему дверь, чтобы принять у себя в комнате. В этом случае Флора еще опаснее, чем Мило. Флора все узнает, будет мстить за Мило, который сейчас мстит ей, Матильде. Она вываляет ее в грязи, тут же Херман, разразится жуткий скандал. Но сделать уже ничего нельзя, нет ни малейшей возможности. Нельзя даже прокричать правду. В этой полной безысходности оставалась одна нелепая надежда, что Мило придет только ради Флоры, что какое-то невероятное стечение обстоятельств сделало для него Флору превыше всего остального, что эта улица все равно, что любая другая для него, для Мило, вернувшегося в Буэнос-Айрес. Может, он и не знает, что это дом Хермана. Не знать, что сам он умер в Мехико, и не ее он пришел искать здесь, ложась с Флорой в постель. Шатаясь от выпитого виски, она дошла до кровати, сдернула с себя одежду, прилипавшую к телу, голая бросилась на кровать и поискала капсулу с таблетками, последнее розово-зеленое убежище на расстоянии вытянутой руки. Таблетки вынимались с трудом, и Матильда, не глядя, высыпала их на ночной столик, мутными глазами обвела книжный шкаф, где была книга. Она очень хорошо видела ее, лежа ничком, на единственной пустой полке, куда Флора положила ее, даже не закрыв. Видела малайский нож, который Чоло подарил Херману, хрустальный шар на салфетке из красного бархата. Она была уверена, что дверь уже давно открыта. Мило вошел в дом, в комнату Флоры. Наверное, он разговаривает с ней, а может, уже раздевает ее. Для этой самой Флоры единственная причина его прихода — добиться своего, раздеть ее, ласкать, целовать. «Оставь меня, не надо, не трогай меня». Флора сопротивляется. «Не сегодня, Симон. Я боюсь. Оставь меня». А Симон медленно, настойчиво подталкивает ее к постели, целует волосы, ласкает под кофтой ее груди, прижимается ногой к ее бедру и, будто играя, снимает туфли, что-то шепчет на ухо и целует все ближе к губам. «Я люблю тебя, моя дорогая. Дай я тебя раздену. Дай я посмотрю на тебя. Какая ты красивая». Гасит лампу, окутывая ее темнотой и ласками. Флора в слезах отдается ему. Страх, что услышит наверху. «Сеньора Матильда или Карлитос?» «Да нет же, мы говорим шепотом». Одежда, брошенная, как попало, слившиеся губы, стоны. «Не надо так, Симон, пожалуйста, не надо, ведь это первый раз». «Симон, я знаю, дорогая, лежи так, молчи, молчи. Не надо кричать, любовь моя, не надо кричать». Она вскрикнула, а потом заплакала в объятиях Симона, ласкавшего ее, все повторяя. «Мама, мама». Будто жаловалась, задыхаясь от беззвучных сладких слез. «Любимый мой, любимый». Блаженная истома соединившихся тел, горячее дыхание ночи. Много позже — две сигареты. Флора, опираясь локтем на подушку, шепчет, как во сне, надеясь, что Симон с улыбкой слушает ее. Все полно стыдливости, слова, планы. Он целует ее груди, рука его медленно ласкает живот. Пусть она засыпает. «Поспи немного, я пойду в ванную и вернусь. Света не надо, я вижу в темноте, как кошка. Я знаю, куда». А Флора: «Что ты? А если тебя услышат?» А Симон: «Не будь глупышкой, говорю тебе, я вижу в темноте, как кошка. Я знаю, где дверь. Поспи немного, пока я не приду. Засыпай спокойно». Он закрыл дверь, и этот звук присоединился к другим, мешавшим тишине ночи. Голый прошел кухню и гостиную, подошел к лестнице и поставил ногу на нижнюю ступеньку, проверив ее на прочность. Отличное дерево, отличный дом у Хермана Моралеса. На третьей ступеньке он увидел полоску света из-под двери спальни. Он прошел остальные четыре ступеньки, взялся за ручку двери и открыл ее рывком. Удар о комод разбудил чутко спавшего Карлитоса. Он сел на кровати и заплакал. Мальчик часто просыпался по ночам, и Флора вставала его успокаивать, давала ему попить, пока Херман не проснулся и не стал ругаться. Она знала, надо утихомирить его, пока сеньора Матильда не забеспокоилась. Надо утихомирить его, потому что Симон еще не вернулся. Закутавшись в простыню, она побежала в комнату Карлитоса. Он сидел в изножье кровати, глядя в темноту, и кричал от страха. Она взяла его на руки, шепча ему, что все хорошо, что она здесь. Сейчас она принесет ему шоколадку, она оставит гореть свет. И вдруг услышала непонятный крик. Вышла в гостиную с Карлитосом на руках. На лестнице горел верхний свет. Она подошла к ней и увидела их. Они, шатаясь, стояли в дверях. Два обнаженных тела, слившихся воедино. Оседали на пол. На площадке они поскользнулись и, сплетенные, кубарем покатились по лестнице, пока не замерли неподвижно на ковре гостиной. Симон с ножом в груди. Матильда, как впоследствии показало вскрытие, приняв смертельную дозу снотворного, убившего ее через два часа, как раз когда я приехал на скорой помощи и делал Флоре укол, поскольку с ней была истерика. Карлитосу я дал успокоительного и попросил медсестру побыть с ним, пока не приедет кто-нибудь из родственников или друзей. Хулио Кортасар. «Танго. Возвращение». Читал Владимир Авуор.